развивая тему, которой я прикоснулся в прошлый раз, об этой молитве, упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, и попробую продумать вместе с вами те мысли, которые мне пришли за последний год, полтора, которые связывают эту молитву с тайной самой Церкви. В Ветхом Завете мы видим рассказ о том, как в Иерусалимском храме было одно место, которое называлось Святое Святых. Это Святое Святых была небольшая комната, где хранились некоторые святыни. Жезл Ааронов расцветший, кринжали Завета и еще кое-что. И в эту храмину имел право входить только первосвященник, и то всего только один раз в году. Это было место, которое принадлежало полностью, исключительно самому Богу. Вступить в это место можно было только первосвященнику, и то после специальных молитв и очищения. Самое помещение было свято. Пол, по которому он должен был идти, был свят. Вы, наверное, помните рассказ о купине неопалимой, который Моисей подошел. Куст, который в пустыне стоял и горел. И голос ему сказал: «Не подходи к этому участку земли, не сняв обувь свою, потому что почва эта свята». И в другом месте, говоря о Моисее, нам Священное Писание рассказывает о том, как когда он поднялся на гору Синайскую, и там молился и слышал глас Божий, ему было сказано, что он не может взглянуть на Бога и остаться живым. Вот эти места нам говорят о том, что есть какая-то глубина в Боге, как бы, который мы не смеем прикоснуться, который даже подойти страшно. Вы, может, помните, что в прошлый раз я говорил о том, что Отец есть бездонное молчание, из которого только могло родиться Слово, которое полностью, в совершенстве выражает тайну, которая в этом молчании лежит. Что Отец есть свет, но такой свет, на который человек взглянуть не может. Свет, который ослепляет человека, если он мог бы даже взглянуть на него. И этим объясняется то, что святой Григорий Ниссский говорит о том, о Боге, как о тьме непостижимой. Не потому, что он темен, а потому, что всякий человек, который взглянул бы в его сторону, ослеп бы от преизбытка этого света. И вот церковь является странным, таинственным местом и обществом. Это место, где непостижимое встречается с повседневным. В древности говорили, что церковь – эсхатологическое явление. От греческого слова «то эсхатон», которое значит «предел». Но предел не в том смысле, что это грань, которая разделяет, а такой предел, где встречаются две области. С одной стороны, божественная тайна, вся полнота ее, и с другой стороны, все тварное, не только человек, но и сотворенный Богом мир. Это грань, где порой сливаются обе эти области. Порой одна возносится ввысь, а другая снисходит вниз. Вы, наверное, помните о том, как в литургии в какой-то момент священник восклицает: «Твоя от твоих, тебе приносящая о всех и за вся, твоя от твоих». Все, что твое, мы теперь приносим тебе. И после этого священник возносит руки и молится о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и на это вино, о которой только что шла речь, твоя от твоих, то, что тебе принадлежит. Все тварное каким-то образом возносится Богу как дар. И Бог этот дар не только принимает, но Он изливает в него свою благодать. Больше того, Он принимает этот дар и соединяется с ним, потому что в божественной литургии хлеб, вино приносится. Это же плод земли. Этот хлеб – это зернышко, которое было брошено в землю и которое возросло, и которое собрали, из которого сделали хлеб, который приносится в алтарь, чтобы это стал бы, этот хлеб стал бы непостижимым образом телом Христовым. И тоже мы верим и о вине, которое делается кровью Христовой. В каком полном смысле слова, я попробую объяснить позже. И это приносится, это земля. Но не только эта земля, это приносится человеком. Человеком, который поверил в любовь Божию, который поверил в Его величие, который поверил в Его непостижимость и потому может верить в то, что земное может стать небесным. Это мы видим в божественной литургии. Каждое воскресенье за каждым праздником. И это диво, в котором мы участвуем, потому что мы приносим этот хлеб в виде просфор. И Дух Святой сходит на этот хлеб, на это вино. Это место встречи. Это та грань, где эта встреча совершается. Не грань, которая разделяет, как я уже сказал, а грань, где совершается соединение. Непостижимое единство. Но с другой стороны, это единство в каком-то смысле ограниченное, потому что еще не пришло конец времен, когда, как сказано в Писании, будет Бог всем во всех и во всем. Это только начало. И в этом смысле все эсхатологические явления, все явления, совершающиеся на этой грани, они имеют всю полноту вечности, всю полноту Богу общения, и вместе с этим они являются как бы островком в мире, который еще полностью не преображен, не освящен, не стал святыней. Когда я говорил в прошлый раз об Отце, я именно говорил о непостижимости, о непостижимом Его величии, о Его святости. И еврейское слово «святость» нам говорит не только о совершенной, непостижимой чистоте, красоте, величии, оно нам говорит о том, что святость Божия должна в нас вызывать трепет, страх. Не испуг, а именно страх. То есть такое состояние, когда ты можешь только пасть на колени и оставаться в присутствии Божьем. В священном ужасе, но не в страхе в обычном смысле этого слова. И алтарь в этом отношении есть место этой встречи. Алтарь является этой гранью, эсхатологической гранью. И поэтому, как трепетно должны бы мы вступать в этот алтарь. Мы так привыкли к церкви. Мы так привыкли к ее разделению на разные части. К тому, что священник, диакон входят в алтарь. К тому, что прислужники там бывают. Но как нам надо было бы обновить в себе это священный ужас. Я с вами говорю прямо и лично, и скажу тут. Я никогда не вступал в алтарь до дня, когда меня ставили диаконом. У меня был такой ужас, такой трепет о том, что алтарь – область Божия, и что мне, мирянину, войти в нее нельзя. И не потому, что я мирянин, потому что мирянин – это член церкви. Это частица тела Христова. Но этого даже недостаточно для того, чтобы вступить в алтарь. Да, мы продолжаем в него вступать. Мы детей допускаем. Мы взрослых допускаем. Но как дети и взрослые должны быть воспитаны в сознании о том, что они вступают в такую священную область, которой святые боялись вступить? Мне вспоминается разговор с отцом Георгием Флоровским. Его отец был священником. И отец Георгий мне рассказывал о том, что когда он подрос, уже был мальчиком, он спросил отца, не позволит ли он ему прислуживать в алтаре. И отец покачал головой и сказал, нет, я тебя в алтарь пущу тогда, когда ты научишься молиться. И, конечно, он говорил не о том, что маленький Георгий должен был заучить молитвы, исполнять правила. Нет, речь не об этом шла, а о том, чтобы он осуществил в меру своей детскости, в меру детской чистоты. То, что молитва собой представляет в своей сущности – встречу с Богом. Ничего другого в молитве нет. Все слова, которые мы употребляем, все действия, которые мы совершаем в молитвенном нашем труде или подвиге, если речь идет о святых, сводятся только к тому, чтобы нас научить тому, через пример святых, как стоять перед Богом, как Его встретить. И то, что я только что вам говорил об церкви, как об эсхатологическом обществе, об алтаре, как о грани, где встречаются тварное и нетварное, божественное и созданное, это и есть встреча, это и есть молитва. И вот это нам надо понять. И это относится не только к тем, которые вступают в алтарь. Это относится ко всем нам, потому что мы не извергнуты из алтаря, когда мы стоим в самом храме. Мы защищены по нашей неподготовленности от того, чтобы вступить в область, где можно вступить только по благодати. И в этом отношении, к этому я хочу позже вернуться, но скажу попутно, как мы должны молиться о диаконе и о священниках, которые совершают богослужение, которые вступают в алтарь. И при том, не просто с боковой двери, но через царские врата. Как страшно это! Диакон, по учению церкви, остается мирянином. Это не значит, что он не принадлежит царственному священству, которому принадлежит каждый член церкви. Но он мирянин в том смысле, что он представляет собой в алтаре всех мирян, которые находятся в храме и вне храма, во всем мире. Как это страшно и дивно! Всем нам еще рано войти в область встречи лицом к лицу с Богом. И мы одного человека или другого избираем и посылаем его в это страшное место встречи. И как он должен к этой встрече готовиться? Чем и кем он должен стать для того, чтобы эта встреча была ему не в погибель, а ему в спасение и другим? Он будет говорить молитвы вслух. Это молитвы всего тела Христова. Но он их говорит от нашего имени, выходя из алтаря, где совершается эта дивная и страшная встреча. Как ему надо готовиться именно к встрече, не к богослужению, а к встрече, которая найдет в себе выражение в богослужении, но без которой он будет медью звенящей, пустозвуком. И он вступает в эти врата, царские врата, через которые только Сын Божий имеет право вступить. О значении этих врат я скажу отдельно, потому что на этих вратах изображено всегда Благовещение. И Христос выходит из бездонных божественных глубин через эти врата благодаря вере, чистоте, святости Матери Божией. И мы можем вступить в алтарь на рукоположение и во время службы именно потому, что одна из нас, Мария, Дева, оказалась дверью, через которую Сын Божий стал Сыном Человеческим. О значении Божьей Матери я скажу в другой раз отдельно. Но тут мы должны помнить, что никто не входит в этот алтарь иначе, как через эти врата. И это врата Божия Матерь. Священник вступает также через эти врата. Через врата, через которые только Христос по праву может вступить. Но священник вступает в них для того, чтобы приобщиться тайне священства Сына Божия. А это священство Сына Божия, это готовность умереть для того, чтобы другие жили. Это не богослужение в обычном смысле слова. Это богослужение, служение Богу и людям. Святой Василий Великий говорит где-то о том, что всякий человек может иметь власть и управлять, но только царь может умереть за свой народ. И царь в конечном итоге – это Христос, который умирает за свой народ, за всех, без исключения, умирает, чтобы другие могли ожить вечной жизнью. Вот то, что представляет собой алтарь. Какое оно дивное и страшное место. Это место, где мы можем как бы быть в присутствии невидимого нам и непостижимого еще Отца. Мы не бываем ослеплены. Мы не умираем от этой встречи. Мы как бы за завесой. И эта завеса — Христос. Наша защита, который до нас доносит то, до чего мы дойти не можем и не смеем. И это сказывается порой так ясно. Есть момент в литургии, когда священник выходит благословлять, держа в руке крест и дикири. Дикири – это двусвечье. Здесь он благословляет как бы именем, нет, больше того, присутствием, действием самого Христа. Дикири, двусвечи, нам говорит о том, что он и Бог, и человек. И что как Бог он нас благословляет. Крест нам говорит о том, что он свою жизнь отдал, что он умер для того, чтобы мы могли жить. Это приход Спасителя Христа в нашу среду. Смертью и воскресением. Но после этого епископ возвращается в алтарь. Он поднимается на горнее место и благословляет с горнего места весь алтарь и всю церковь и весь мир трикирием, то есть трисвечником, силой и благодатью триединого Бога. Здесь каким-то таинственным образом до нас доходит как бы благословение и сияние Святой Троицы и Отца нашего Небесного. Отца Господа нашего Иисуса Христа. И вот в алтаре совершается одновременно извечное и как бы временно историческое. Вот в каком смысле. Как я сказал уже, алтарь – это место встречи, это грань, где, куда приносится, где присутствует все тварное, даже греховное, но кающееся, к Богу устремленное. И куда снисходит нетварная благодать. И здесь встреча совершается во время литургии, в том, что и вечное, и временное как бы порой пронизывают друг друга, сливаются. Я уже сказал о том, как мы, верующие, приносим хлеб и вино, приносим хлеб с именами всех тех, которые нам дороги, всех тех даже, кого мы не помним, Боже, больше, всех тех, которые когда-то прошли через нашу жизнь и легли в глубинах нашего сердца, и о которых мы даже вспомнить не умеем, кроме как вдруг, когда что-то нас побудит к этому. Этот хлеб представляет собой и нас, и всех, всех, всех, кому нужно спасение. И вино, плод земли, приносится Богу. В литургии, когда священник причащается, он причащается пречистого тела и пречистой крови отдельно. И он должен помнить, что причащаясь пречистого тела, он причащается Христу распятому, он причащается смерти Христовой, которую принимает на себя для того, чтобы другие жили. Он умирает в этом причащении тела. Он не может соединиться с распятым Христом, не согласившись на смерть ради других. И потом он причащается святой крови, которая есть жизнь. Потому что он не мог бы продолжать свое служение во имя Христа, если в нем качествовала бы только мертвость, смерть, распятие. При очищении святой кровью он приобщается к воскресению Христову, к победе жизни над смертью. Но здесь совершается что-то, что принадлежит и вечности, и истории, и нашему времени. Вечности, как я вам уже много раз говорил, Привечный Совет трех лиц Божества, когда Отец говорит: «Сын мой, сотворим человека и мир». И Сын отвечает: «Да будет так, Отче». И Отец продолжает: «Да, но человек отпадет от нас, потеряет свое призвание, и тогда тебе придется стать человеком для того, чтобы его спасти, а для этого умереть его смертью». И Сын отвечает: «Да будет так, Отче». И совершается творение мира и творение человека. Это предвечный совет. Но на столике приготовления, на проскомедийном столике, совершается именно это, но этот раз образно. Хлеб и вино приносятся, которые представляют собою всю тварь. Изготовляется частица, который представляет собою Христа. Жрец, Агнец Божий, в земле грех мира. Вот что говорится, когда надрезается эта частица, подобие распятию и смертью воплощенного Сына Божия. И благословляется вино. Это грань. То, что было в предвечном совете, и то, что совершилось в истории, здесь совершается образно, но не только как воспоминание. Оно совершается таинственно. Благодать Всесвятого Духа в свое время, во время божественной литургии, сделать из этого хлеба, из этого вина по истине тела и кровь Христовых, которые нам будут даны для того, чтобы мы приобщились тоже через смерть Христову к жизни Христовой, к жизни вечной. Это тайна алтаря. И когда мы приносим хлеб и вино, мы о всех можем молиться. Я знаю, что об этом бывают разные мироощущения. Я вспоминаю владыка Елеферия, который в свое время был единственным епископом, оставшимся верным русской церкви в момент расколов русских, который на вопрос о том, о ком можно и о ком нельзя молиться, он ответил в письме, которое я читал, которое я достоверно знаю, ответил: на Проскомидии молиться можно обо всех, о праведных и о грешниках, о верующих и неверующих. О всех можно молиться, потому что это Голгофа. И в тот момент Христос на Голгофе, распятый, умирал за всех без исключения. И это такое дивное чувство, такое чудо о том, что есть место и мгновение на этой земле, где ни один человек не остается вне милости и сострадания Божия. И в житии одного из святых рассказывается о том, как священник один был возмущен греховностью, которая царствовала вокруг него, и воскликнул: «Господи, когда же Ты произнесешь над падшим миром страшный Твой суд и положишь конец злу?» И Христос ему явился и сказал: «Никогда такой молитвы не произноси. Если был бы только один грешник на земле, я снова бы воплотился и снова умер бы на кресте, чтоб только и он нашел спасение». Вот то, что происходит на Проскомидии, когда мы приготавливаем частицу, которая потом будет освящена как тело Христово, и чашу, которая будет кровью Христову. И вместе с этой частицей на дискос, на тарелку кладется частица, изображающая Матерь Божия, которая открыла нам дверь, которая открыла дверь воплощению Сына Божия. И частица святых, и затем частица всех нами поминаемых, добрых, злых, верующих, неверующих, грешников, праведников. Здесь нет нашего суда, здесь чудо, воплощение и распятие, смерти Христа по любви. Я хочу вернуться к одному моменту, коротко. Вы можете поставить вопрос о том, как же так? Сын Божий может умирать. Как же так? Смерть может как бы ворваться в тайну Святой Троицы. Вспомните то, что я вам процитировал о сотворении мира и о готовности Христа стать человеком, которым он еще не был, для того, чтобы спасти нас, каждого из нас и каждого человека, знаемого нами и незнаемого. И тут, мне кажется, надо задуматься над таким вопросом. Смерть представляется для нас как концом жизни, как разрушением временного нашего бытия, как убийство. Такова ли она по-настоящему? Мог ли бы Сын Божий приобщиться к такой смерти? Нет. Но в начале Всенощной есть возглас, который мне всегда что-то говорит об этом. Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице. И в этот момент священник кадилом совершается крестное знамение, вписывая крест в исповедание Святой Троицы. Как же может крест вписаться в тайну неумирающего Бога, Бога, который есть жизнь? Потому что тут надо понять умирание в другом размере, не как потерю жизни, а как вырастание в новую меру жизни. Я не знаю, сумею ли это сказать. Любовь в конечном итоге есть предельное умирание. Если человек любит другого, он не только готов жизнь свою положить за него, но он должен быть готовым, чтобы его даже и не стало, чтобы тот человек достиг полноты. И вот когда мы думаем о Святой Троице, я это скажу сейчас резко, скажу коротко, когда-нибудь попробую объяснить, когда сумею. Три лица Святой Троицы любят друг друга. И святой Григорий Богослов говорит о том, что Бог Троица потому только, что единица не может быть знаком любви. Двоица, то есть пара, не может быть знаком любви, потому что двое, которые друг друга любят, исключают в нашем земном бытие всякого трепета третьего. Когда двое хотят быть едиными, то они исключают третьего. Третий только врывается в эту непостижимую любовь. В Троице что-то совершается иное. В каждое мгновение, каждое да и лицо Святой Троицы отдает свою жизнь, как бы соглашается не быть для того, чтобы двое других были едины вместе, чтобы ничто не разрушало, не нарушало их абсолютного, таинственного единства. И воскрешает его любовь тех двух, которые, любя друг друга совершенной любовью, не могут оставить и третьего без любви, вне тайны любви. Есть древнее слово греческое «перихорейсис», которое говорит о том, что лица Святой Троицы постоянно как бы в движении. Русское слово потеряло свою тонкость, как бы является хороводом, где каждый из них движется и занимает место другого. И таким образом каждый является любимым, и каждый является тем, который жертвует собой, чтобы двое были едины, и трое не врывался бы в эту тайну их любви. Но те двое его принимают в себя, и один из них тоже принимает на себя готовность быть забытым, чтобы те другие два до конца, до глубин могли созерцать друг друга. Вот то, что я хотел вам сказать сегодня об алтаре. Именно об алтаре. О том, что этот алтарь представляет собой. Грань между вечностью и временем. Грань между Богом и всем им сотворенным. Грань, которая не является разделением, а местом встречи, местом соединения, местом слияния, местом неразделенности во веки веков. В следующей своей беседе я хочу с вами говорить о храме. В этом же разрезе. Сегодня беседа шла о Троице и о тайне Отца. В следующий раз я хочу сказать и о тайне, и об откровении Сына, и Духа Святого. Помолчим немножко и помолимся. Словом, делом, помышлением, яко благ, и человека любит прости, милый сон и безмятежный дарами, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий нам всякого зла, яко ты и сохраните душам, и тебе всем дам, и тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого благодаря недоумеющего, сьюжи молитву веку владыцы, грешные приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас началом и побаком. Не прогневайся ныне зло, не жертвами не беззаконие наше, но призыв и ныне, как в родном утробе, избави нас от врага наших. Ты бы из Бога наш, и мы, люди Твои, сидя рабу Твоей и имя Твое призывали, и ныне, и близко, и во веки веков. Аминь. Белосветные звери, ответьте нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тебя, да не погибли, но да избавишься Тобой от веры, Ты выше спаси народа христианского. Благодарим Тебя, Христе Божия, яко насытились нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царства, но яко посреди учеников Твоих пришелся спаси мир даяне, приди к нам и спаси нас. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобуй нам даже в час сей беспечи, прости мне грехи. Я же сотворил все дни, дело, слово, помышление, и очисти, Господи, недостойную мою душу от всякой скверны, плоти и духа. И даже, Господи, в ночи сильные, сон третьих мира, да восстав от моего ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей, и поберу болющие на роги плоские бесплодные. Избави меня, Господи, от помышлений суеты, оскверняющих я и похоти лукавых, яко Твои есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне, и Христа, и во веки веков. Аминь. Господи, покаяние мне мило, Господи, не остави меня, Господи, не вели меня пропасть, Господи, дай мне мысль благую, Господи, дай мне сердце и память смертную, умиление, Господи, дай мне помысл исповедание веков моих, Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели Твое благих, страх Твой в сердце мое. Господи, с подобием любить Тебя от Тебя души и помышления и творить во всем волю Твою. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты жена и благословен Твой чрево Твоего, яко спаса родилась душа. Всесвятая Владычица Богородица, во время жизни нас и не остави нас, человеческому предстательству не вини нас, но сама заступи и помилуй нас. Все упования наши на Тебя возлагаем, Мать Божия, сохрани нас под кровом Твоим. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Если можно, я хочу прибавить пару слов. Мне кажется, что то, что говорю порой, вероятно, мало понятно. И поэтому я хотел бы, чтобы мы так поступили. В следующий раз я проведу еще одну беседу вот о храме, о Христе, о Духе Святом и о том мире, который за пределами этого храма. Затем я хотел бы сказать нечто о Божьей Матери в связи с тем, что я говорил сегодня о царских вратах, о том, что она – врата небесные. И о том, что это значит. Для нас – в нашем мире. А после этого я хотел бы, чтобы у нас один раз или два раза были бы вопросы и ответы. Поэтому, если у вас будут нарождаться вопросы, записывайте их, так, чтобы вы могли мне их представить. Ну, приблизительно через месяц будет у нас такое собрание. Я попробую ответить. Если же, кроме вопросов, у вас будут серьезные возражения против того, что я говорил или говорю, представьте их, потому что истина важнее всего, потому что я тоже имею право на то, чтобы мне указали то, в чем я не прав. Я тоже ищу спасения. Помогите мне в этом. А теперь давайте разойдемся в мире и задумайтесь над тем, что представляет собой это место встречи. Какое оно дивное, какое оно страшное, какое оно знамение божественной любви.